Глава 3. Охота на ведьм. Свободная изба нашлась довольно быстро. Собственно, пустующих домов было много, но почти все они уже пришли в негодность. Где крыша проходилась, где балки подгнили и грозились в любой момент обрушиться нам на головы, а кое-где сновали крысы. Но вот одна изба оказалась на удивление чистой и ухоженной. Складывалось такое ощущение, что предыдущие владельцы оставили ее совсем недавно, подавшись на юг в поисках лучшей жизни. Крыс, в отличие от других домов, тут тоже не водилось, и причина этого обнаружилась почти сразу. Она с громким мявом выбежала к нам, стоило только Туру переступить порог дома. Выбежала и... начала тереться о ноги, после чего тут же была сгробастана в охапку Бьянкой. Кот не сопротивлялся. Он был тощим, грязным и ослабшим. Похоже, что хозяева, уходя, просто бросили бедное животное на произвол судьбы. И не просто бросили, а накрепко заперли в хате. Надеялись вернуться, кто знает. Последним внутрь дома зашел наш новый друг. Барт брезгливо потянул носом затхлый воздух, окинул избу взглядом, сплюнул за порог и направился к небольшому деревянному кресту, стоявшему напротив давно погасшего очага. «И нечего рожу кривить», — прокомментировал ситуацию Тур. «Хорошая, добротная изба. Даже удивительно, что ее еще никто не занял. Или тебе дворянские хоромы нужны?» «Я, между прочим, он и есть», — высокомерно процедил Барт, пристраивая на колени свой инструмент. «Кто он?» — недоуменно уставились на него Тур с Вернаном. «Дворянин», — пояснил Барт и после недолгого молчания добавил, правда, разорившийся, лишившийся на дело. «А, ну вы нас уж простите, ваше высочество!» Лекарь отвесил ему дурашливый поклон, что вам приходится жить под одной крышей с черни вроде нас. Тур лишь презрительно сплюнул и занялся очисткой камина. По его лицу было видно, что в гробу он видал всех этих благородных господ, а парочку бы самолично туда уложил, будь у него такая возможность. Не стоит извиняться. Барт либо не понял сарказма, либо предпочел его не замечать. «Я уже несколько лет живу как...» Он явно хотел сказать что-то в стиле «безродная чернь», но вовремя вспомнил, с кем говорит, и осекся. «Простой человек, привык. Временами просто накатывает». «Что? Трудно отказаться от жареной оленины на завтрак и соловьиных язычков на обед?» Язвительно поинтересовался Тур, но Барт снова с совершенно невозмутимым выражением лица проигнорировал его выпад. Похоже, к подобным насмешкам он тоже привык и научился их попросту не замечать. «Что ж, добро пожаловать в мир безродных», — решил чуть сгладить ситуацию я. «Мир, где только от тебя зависит, кем ты станешь в дальнейшем». Ссора с потенциальным работодателем сейчас была ну совсем не кстати. Хотя остальным он, похоже, не шибко понравился. Тура с Верденом он бесил, а Ансельм не обращал на Барда никакого внимания, как и Бьянка. Девушка вовсю была занята своим новым любимцем, пыталась оттереть его от грязи куском мешковины. Кот не сопротивлялся, лишь благодарно мурчал, подставляя то бок, то спину. «Благодарю». Барт чуть наклонил голову, пытаясь изобразить поклон. «Получилось весьма изящно, надо признать. Меня, кстати, звать Роберт Деланье, ну или просто Роберт Генри». Я начал указывать поочередно на моих спутников. «Вернон, Тур, Бьянка и Ансельм». «И трухляш». Девушка покачала на руках кота. Оттертый от комьев налипшей грязи, он стал выглядеть еще более тощим. Но на его морде уже красовался счастливый оскал. Котяра благодарно мурчал, пытаясь облизать Бьянке лицо. Роберт кивнул и принялся настраивать лютню, периодически легонько проводя по его струнам пальцами. Тур скривился и пробормотался под нос. «Пойду за дровами, пока уши в трубочку не свернулись». Взял секиру и вышел во двор. Остальные продолжили заниматься своими делами, а я... Немного покрутив в руках черный томик, упертый мной из домика деревенской колдуни, убрал его в сумку и улегся спать. Прямо так, на полу. Это был первый спокойный вечер со времен Медовища. Вечер, когда нам не нужно было дергаться и вскакивать от каждого шороха, когда ледяной ветер, то и дело завывавший в стремительно лысеющих древесных кронах, не пробирает до самых костей, когда мы в кои-то веки укладываемся не с полупустыми животами. Нет, черт возьми, я не собирался упускать такой шанс. Утро выдалось на удивление спокойным. Я в кои-то веки чувствовал себя отдохнувшим. Сквозь мутный квадратик окошка, затянутый бычьим пузырем, пробивалась не промозглая серая хмарь, а теплый солнечный свет, заливавший своими оранжевыми бликами добрую половину комнаты. Роберт еще спал, Вернон и Бьянка тоже. Девушка умудрилась сделать это в обнимку со своим новым мохнатым другом. Ансельма нигде не было видно. Похоже, он успел уйти по своим делам, оставив нас разгребаться с текущими проблемами. Тура в избе тоже не было. Но со двора доносились тяжелые удары секиры о дерево. Здоровяк снова рубил дрова. Я встал, отряхнулся и вышел во двор. Дел на сегодня намечалось порядочно. Для начала надо было прогуляться по местному рынку и обновить снаряжение. Гамбизон порядком поистрепался. Посреди груди было застывшее большое темное пятно, запекшаяся кровь, которую так и не удалось отстирать. В таком виде я был похож скорее на грабителя-оборванца, стащившего его с первого попавшегося трупа, нежели на наемника, которому можно доверить хоть какую-нибудь работенку. Затем нужно наведаться к местному старосте или к тому, кто у них тут за главного. Лучше при этом прихватить с собой кого-нибудь вроде Тура, для того, чтобы смотреться посолиднее. Вернон на роль бывалого наемника со своим щуплым телосложением пока что мало подходит. Даром, что драться уже умеет, причем ни капли не хуже прочих. А вот я со своей располосованной рожей или здоровяк вполне потянем на видавших всякое дерьмо вояк. Конечно, реальные псы войны раскусили бы нас сразу, по одежде, по оружию, да даже по сраной походке. Но мы ведь не их пойдем обманывать, а обычного чинушу, который целыми днями корпеет над бумагами да монеты считает. Наебать такого плевое дело, главное рожу пострашнее сделать. «Утро доброе», — кивнул мне здоровяк. «И тебе того же», — ответил ему я, — «как сам?» «Лучше не бывает», — гоготнул тот. «После долгой дороги в кои-то веки у очага выспался». «Вот, думаю, немного избу подправить, коль скоро мы тут надолго. Да дров надо с запасом нарубить, ежели застрянем на зиму». «Добро, я сейчас прогуляюсь немного, а ближе к полудню ты мне будешь нужен. Прогуляемся до местного старосты». Тур молча кивнул и снова вернулся к своему занятию, предоставив меня самому себе. «Ну, а я медлить не стал». План действий уже был намечен, так что оставалось только шагнуть за ворота и пойти искать местный рынок. Торговец оружием отыскался довольно быстро. Местные оказались на удивление общительными ребятами. Поначалу, правда, разговаривать со мной никто не хотел, но стоило мне тряхнуть кошельком, так сразу нашлась парочка доброжелателей, согласившихся проводить меня до оружейной лавки. Впрочем, лавкой это назвать язык не поворачивался. Скорее уж, целая небольшая мануфактура, которую держали четыре брата. Кузнец, кожевенник, швей и бронник. Получалось этакое универсальное производство, куда разве что материалы надо было закупать. Вообще в их мастерской трудились не менее десятка человек, но все они ходили в подмастерьях у братьев. «О, новые лица в нашем захолустье!» Поприветствовал меня плечистый бородач, стоило мне зайти внутрь. Не в саму мануфактуру, конечно, а в комнату, которая служила одновременно и гостевой, и торговым прилавком. На нескольких стойках по ее углам висели дорогущие на вид доспехи, цельнокованные панцири, ламеллярные нагрудники, бригантины и навехонькие кольчуги с накованными поверх колец металлическими пластинами. На фоне всего этого великолепия мой истрепанный и вымазанный в крови гамбизон смотрелся жалко. Помимо стоек с доспехами, у дальней стены красовались несколько оружейных пирамид. Фальшионы, кацбальгеры, бастарды, цвайхандеры, боевые косы, цепы, кистени, секиры, от простых перекованных билхуков до бродексов и гвизарм. От такого разнообразия орудий смертоубийства начинало рябить в глазах. «Так чего вы, милздарь, изволите?» — поинтересовался бородач, когда я кое-как отскреб свою челюсть от пола. «У нас вы найдете все, что нужно для ратного дела. Лучшее качество во всем Демерворте». «Ну, мне бы это...» От неожиданности я даже несколько замялся. «Гамбизон отремонтировать или обновить? Сколько это стоить будет?» «Зависит от того, что закажешь», – пожал плечами продавец, поправляя кожаный фартук. «Если полностью новый, то будет дороже, но мы могли бы выкупить твой старый. Если ремонт, то это дешевле, но займет-то, но...» «Эй, Бальдур!» – бородач распахнул дверь, ведущую вглубь помещения, и заорал, что было мочи. «Ты когда сможешь заняться ремонтом гамбизона?» «Через 2 дня!» – донеслось в ответ. «Не раньше!» «Херли, так долго?» – возмутился торговец. «Так это, у нас же заказ от гвардии Девалона. Арнульф, ты опять забыл, что ли?» «Да помню я, помню!» – крикнул бородач. «Просто это уже третий клиент, которому мы откажем из-за этого ёбаного лорда!» «Ёбаный лорд тебе платит получше всякого безродного!» Донесся грубый бас откуда-то из глубины мануфактуры. «Предложи старые запасы, а вот что приглянется!» «Ну?» — Арнульф повернулся ко мне. «Сам все слышал. Загружены работой сейчас по самые уши. Впрочем, может тебе и вправду показать, что у нас завалялось из...» Он окинул меня скептическим взглядом. «Того, что тебе по карману». «Ага», – кивнул я, мысленно облизываясь на один из кацбальгеров. «Короткий меч, вроде моего фальшиона, только обоюдоострый, с заточенным концом и кольцевидной гардой, надежно защищавший руку. Очень удобное оружие для пехотного боя. Им и рубить, и колоть можно, и развернуться в свалке легко, и парировать за счет гарды удобнее». Вот только стоит такая игрушка наверняка недешево. Эх, если сейчас удастся подзаработать, то я точно знаю, куда спущу честно нажитое. Впрочем, и не особо честно тоже. Ждать торговца пришлось недолго. Вскоре он вернулся с серым гамбизоном, очень похожим на мой, но с одним существенным отличием. Внутренняя часть рукавов, подмышки и кусок груди у него были покрыты кольчужным плетением. Также небольшая полоска такой кольчуги располагалась вокруг воротника, частично прикрывая шею от удара. Перед глазами тут же выскочила подсказка. «Укрепленный гамбизон. Прочность 119 из 120. Защита. Колющая, режущая, дробящая. 10-14-14. Для больших мальчиков, решивших поиграть в настоящую войну». У меня снова потекли слюнки. Замена была очень достойная. Она не только позволит мне солиднее выглядеть, но и шкуру убережет куда надежнее моих прошлых тряпок, особенно если приплюсовать к ней металлические наплечники и латные рукавицы. «Сколько?» Выдохнул я мысленно, опасаясь, что торгаш сейчас заломит такую цену, которую я просто не смогу заплатить. 10 бронзовых альдингов и твой гамбизон!» – пожал плечами тот. И в этот момент я почувствовал, как на горле сомкнулись холодные зеленые лапки. Это были почти все мои сбережения. Осталось разве что на пожрать, да и то на раз или два. Рискованно. Если не подвернется работы, придется просить у других или обгладывать кору с ближайшего дерева. Конечно, есть еще один вариант. «А сапоги и пояса вы скупаете?» – поинтересовался я, мысленно прикидывая, за какую сумму можно было сбагрить снятое с гончих. Торговаться за гамбизон не было смысла. Цена оказалась на удивление честная, да и придраться к товару не получалось. Он был новенький, ну или почти новенький. Так что оставалось только продать снятое с трупов, чтобы выручить хоть немного монет сверху. «Само собой», – кивнул Арнольф, – «но много не дадим, у нас самих этого добра хватает». «Это печально, придется поискать других скупщиков, деньги нам нужны позарез, но гамбизон все равно заберу, все же в окровавленном не солидно идти к старости, да и дополнительная защита моей драгоценной шкурки тоже лишней не будет». «Ладно, тогда по рукам», – кивнул ему я, пересыпая в протянутую ладонь почти все содержимое кошелька, хмыкнул и добавил: «Достойная работа. Хотелось было поторговаться или на пояса сменять, но, право слово, придраться просто не к чему». «Братья Рейнхольды по-другому и не делают», — хмыкнул торгаш, довольный состоявшейся сделкой. «Что же до поясов? Приноси, посмотрим. Если товар хороший, дадим за него нормальную цену». В этот момент у меня перед глазами появилось новое сообщение. Получено 10 очков уважения в Демерворте. До следующего уровня уважения осталось 50 очков. Ваш текущий уровень уважения – проходимец. Неплохо, неплохо. Порой репутация бывает важнее денег, особенно полученная почти случайно. Выходит, с местными идти на контакты, договариваться тоже бывает весьма полезно. А еще хорошо, что без голых гномов обошлось в этот раз. Наверняка они тоже сгинули в медовище или разбежались по округе. Нацепив на себя обновку и распрощавшись с торгашом, я направился обратно к нашей избе. Путь пролегал через торговую площадь, неподалеку от которой и располагалась мануфактура. Пока что народу там было немного, большая часть прилавков пустовала. Лишь у некоторых стояли зевающие торговцы. Между ними неспешно прогуливались несколько покупателей. Они просто ходили от прилавка к прилавку, лапая товар и лениво переругиваясь с продавцами. Но привлекло мое внимание отнюдь не это. Посреди площади располагался довольно высокий помост, вокруг которого собралась толпа. Человек 30 от тощих и ободранных кметов до богато одетых купцов и облаченных в дорогущие доспехи наемников стояли и внимательно слушали щупленького, чуть сгорбленного человека, периодически поддерживая его одобрительными выкриками. Судя по ярко-алой эмблеме пылающего меча, красовавшейся прямо посреди груди белой робы, нетрудно было догадаться, какому ордену принадлежал старик. «Во все времена люди были снедаемы грехом и пороком, но среди нас всегда находились те, кто был готов вернуть человечество в лоно истинной веры, направив его на праведный путь», — надрывался старик, размахивая руками, — «и люди шли за ними, собирались вокруг божественного тепла и света, вознося славу нашим небесным владыкам. Однако потом в наш мир пришла нечестивая сущность, волшбой называемая, и некоторые из нас свернули с праведного пути, соблазнились легким могуществом, призрачным обещанием вечной жизни в обмен на свою черную, черствую душу, возомнили себя равными и подобными богам. И что мы сделали? Мы стали прислушиваться к ним, ходить за советом, просить помощи, отвергая божественный замысел. Некоторые просили дать им частичку нечестивости, которую почитали за дар богов. Даже короли начали прислушиваться к советам чародеев и чаровниц. И к чему это нас привело? К чему, я вас спрашиваю?» Старик воздел руки к небу и обвел толпу взглядом. «Короли, слепо доверившись этим отродьям, устроили кровавую войну, дважды прокатившуюся по вашим землям. В В своем безрассудстве они сожгли каждый город, разорили каждую выселку, а потом трусливо бросили вас, предали, оставив один на один с голодом, от которого сейчас умирают ваши отцы, жены и дети. «Да!» — послышались крики в толпе. «Все верно! Свормовы отродья бросили нас! Ублюдки!» «Но не только голод терзает вас. Чудища выползли из своих лесов и стоят на вашем пороге. Проклятые гомункулы, порожденные нечестивыми, заблудшими душами, а ворожеи, отваживая их от ваших домов, лишь наживаются на вашем несчастье и горе. На костер их сжечь, колесовать!» «Но что сделали вы, когда владыки покинули вас? Вернулись ли вы на истинный путь? Отреклись ли от погрязших в грехе пороки магов? Упали ли на колени, посыпая голову пеплом и спрашивая у богов прощения? Нет!» Старик сделал паузу и указал рукой на толпу. «Вы заскулили, словно побитые псы, возопили, по что боги оставили вас, но ведь это вы оставили их, вы отвернулись от их света, павши во всякое мракобесие. Война — это кара Божия за грехи наши, а голод и болезни — это испытания, ниспосланные нам свыше». Это наш шанс вернуться к божественному свету и теплу. Нынче никто не поможет нам, кроме нас самих. Так что мы сделаем?» Старик снова замолчал, выдерживая паузу. «Продолжим скулить и ползать на брюхе в надежде, что владыки дадут вам подачку, или возьмем судьбу в свои руки, заслужив прощение богов?» «Прощение! Боги никогда не оставляли нас, так и мы не оставим их. Они смилуются над нами, если мы вернемся к ним. Как? Скажи нам, как? Пора нам вернуться на истинный путь, с которого вы давно сошли. Возьмите в руку свой пылающий меч, возденьте его». «И очистите Эйденвальд от всех, кто хоть раз соблазнился нечестивой сущностью, зовущейся магией. Каждая ведунья, каждый ворожей должен сгореть на костре, очистить свои грехи и грехи всего человечества божественным пламенем, отправиться на суд Божий и выслушать там приговор богов. Лишь очистив наши земли от этой скверны, мы получим прощение. Лишь став божественным мечом, что карает всякого нечестивца, мы вернемся к истинному свету и получим мир и покой на нашей земле. Но прежде нужно предать огню этих нечестивцев, этих богохульников, сжечь!» Толпа одобрительно заревела. Крестьяне потрясали вилами, воины — копьями, а купцы — кулаками. Люди скандировали лишь одно слово «сжечь, сжечь, сжечь». Хорошее настроение улетучилось моментально. Это было уже не крестьянское мракобесие, быстро вспыхивающее и быстро затухающее. В Демерворте шла целенаправленная, жестокая и беспощадная охота на ведьм, а значит, следовало быть вдвойне осторожным.